сожалению, с помощью трансерфинга невозможно устранить все проявления соседского быта. Если люди по своей природе нечистоплотны и толстокожи, вы никаким способом не сумеете их изменить. Слои ваших миров пересекаются в месте общего проживания, и с этим ничего не поделаешь. В материальном мире далеко не все проблемы решаются метафизическими методами. Нельзя удалить грязь из слоя своего мира, если эта грязь, как канализация, течет из чужого слоя. Так что лучший выход — использовать технику трансерфинга для приобретения отдельного жилья. Неужели вообще нельзя ничего поделать? Можно лишь уменьшить громкость соседского быта. Интенсивность и объем всего, что от них лезет, напрямую зависит от того, насколько вам это не нравится. Чем больше злитесь, тем больше лезет. Поэтому необходимо сделать над собой усилие и прекратить обращать внимание на докучливых соседей. Заставить себя не реагировать, переключить внимание на что-то другое, представить соседей в облике клоунов, как угодно, лишь бы выбросить их из своих мыслей. Тогда, по крайней мере, обострений не будет. Что же конкретно заставляет соседей активизироваться, если я с ними не скандалю, а просто тихо ненавижу? Ведь я не способен своим намерением воздействовать на поведение людей. Силой, которая воздействует на людей, является маятник. Он питается энергией конфликта и стремится всеми способами эту энергию разжечь. Маятник чувствует ваше недовольство и прикрепляется к вам одной ниточкой. Вторую ниточку он протягивает к объекту вашего недовольства. Вы злитесь, ваша энергия идет к маятнику, часть этой энергии он передает на другую сторону, отчего та сторона выходит из равновесия и начинает вытворять то, что вам не нравится еще больше. Вот так маятник и раскачивается. Однако, если вы не реагируете, ниточка обрывается, поток энергии прекращается, и маятник угасает.